Глава 49. Ирина. Из постели мы перемещаемся на кухню и быстро что-то готовим. На мне рубашка льва, на нем одни спортивные штаны. Я чувствую себя героиней романтического фильма, где мой возлюбленный постоянно меня целует и чуть ли не кормит с рук. «Итак, Ирина Максимовна...» Лев ловким движением усаживает меня к себе на колени. Судя по тому, что он обратился ко мне по имени-отчеству, романтическое кино подошло к концу. «Теперь ваша очередь откровенничать». 29 лет, не замужем, детей нет. Ты все обо мне знаешь. Рапортую». Быстрицкий громко смеется. «Я же интуитивно сжимаюсь. Конечно, глупо было с моей стороны полагать, что Лев не захочет задать мне встречные вопросы». «Есть кое-что еще, что мне интересно». Закатываю глаза. «Ну, давай, спрашивай». «Почему именно Печорск?» Быстрицкий за секунду из главного героя романтического фильма превратился в жестокого борца за кресло мэра. «Я не знаю. Честно отвечаю. Я ведь действительно не знаю, почему меня отправили на испытательный срок именно в Печорск». «Ну как это ты не знаешь, почему решила принять участие в выборах мэра именно Печорска?» «Я не принимала этого решения». Отвечаю, помедлив. «Его приняли за меня». «Кто?» Удивляется. «Люди, которые принимают решения по моей карьере». Быстрицкий непонимающе щурится. «То есть я был прав, когда предположил, что тебя заставили сюда приехать?» «Скажем так, это было добровольно-принудительно». «Расскажи». Не то просит, не то приказывает. Вздыхаю. Мне не то чтобы не хочется говорить об этом именно Льву, сколько в принципе не очень приятно вспоминать. Иногда я задаю себе вопрос, зачем мне все это? Я ведь могла бы заниматься семейным бизнесом. Для чего мне именно госслужба? Это грязная, неблагодарная работа, где ты всегда будешь виноват. Но тем не менее, я все еще здесь, борюсь за карьеру на госслужбе. На своей предыдущей работе я сильно облажалась. Тихо начинаю. «Это в Министерстве экономики?» Уточняет. «Да, я была первым заместителем министра экономики. Наша с министром задача состояла в том, чтобы подготовить реформы, которые президент будет реализовывать после выборов». Быстрицкий кивает. «Мы подготовили. И все бы ничего. Но раньше времени реформы утекли в прессу. А там, понятное дело, не все реформы были хорошими». Ну и поднялся скандал. Рейтинг президента снизился. «Я помню. Там было про повышение налогов для населения». «Да, но там еще было про сокращение бюджетных мест в вузах в 2 раза». «Помню», — повторяет. «Это было мое предложение. Я ходила по кабинетам и лоббировала его». Быстрицкий ухмыляется. Причем ухмылочка такая противная, что моментально захотелось влепить пощечину. «Как ты вообще до такого додумалась?» «Как-как? Огромные деньги тратятся на обучение людей, которые потом по специальности не работают. Государство платит за этих экономистов и юристов, а они потом нигде не работают». Рявкую. «И зачем государство тратит деньги на их обучение? Бесплатное образование должно быть только для того, кто его реально достоин, а не для всех подряд». «Это понятно». «На удивление соглашается». «Просто как ты вообще осмелилась выйти с таким предложением? Это же общественный бунт был бы». «Нужно уметь принимать решения, которые никому не нравятся». Язвлю. «Ладно, что было дальше?» «Все наши реформы утекли в прессу. Поднялся громкий скандал. Рейтинг президента пошатнулся, и было решено по-быстрому замять эту историю, отказавшись от наших реформ». «И как это связано с тем, что ты приехала в Печорск?» Вздыхаю. Теперь самая интересная часть. У меня еще было небольшое недопонимание с замруководителя администрации президента, который курирует выборы в регионах. Бровь Быстрицкого медленно ползет вверх. Если говорить коротко, то им не нравился мой начальник, Ярослав. «Министр экономики?» – уточняет. «Да, он им не нравился. Были свои причины. Они просили меня на него стучать». Быстрицкий прыскает от смеха. «На самом деле не смешно», – произношу обиженно. «Извини», – говорит, отсмеявшись. «Просто узнаю наших чиновников». Их методы работы не меняются». «В общем, я своего шефа не сдала, а в администрации на меня за это сильно обиделись. Я хотела уволиться из министерства, немного отдохнуть, а потом устроиться на более привлекательную должность. Я поехала к премьер-министру договариваться о своем уходе. И он был на меня очень зол за предложение урезать бюджетные места. В администрации, где меня ненавидели за то, что не сдала им Ярослава, попросили выделить меня на региональные выборы. И премьер согласился. В общем, меня отправили в Печорск в качестве наказания. Я чувствую, как двигаются шестеренки в голове Быстрицкого. Черт его знает, правильно ли я сделала, что все ему рассказала. «Что будет, если ты выиграешь? И что будет, если ты проиграешь?» спрашивает через некоторое время. «Если выиграю, то мой испытательный срок будет пройден. Работаю в Печорске мэром год и вернусь в Москву на нормальную должность. Если проиграю, то карьеры на госслужбе мне не видать». Лев внимательно на меня смотрит, сосредоточен, напряжен. «То есть я правильно понимаю, что ты в любом случае уедешь из Печорска? Если выиграешь, тебе простят все грешки и через год дадут нормальное место в Москве. Если проиграешь, то уедешь, потому что тебе не нравится Печорск, и делать тут нечего». Быстрицкий скорее констатирует варианты моего дальнейшего будущего, чем спрашивает. «Да, согласно киваю. Все так. Я отсюда уеду. Но в случае победы не сразу. Надо же будет какое-то время поработать мэром, раз выиграю». «А я уж поверил, что ты искренне хочешь изменить жизнь Печорска к лучшему, поэтому приехала сюда из Москвы», произносит с иронией. «Теперь моя очередь смеяться в голос. Прости, Лев, но твой родной город меня не впечатлил», говорю, перестав смеяться. «Почему они выбрали именно Печорск?» «Этого я не знаю. Полагаю, потому что здесь меньше всего шансов победить. Ведь тебя поддерживает весь город. Мне сразу сказали, что никакой поддержки от Москвы мне не будет. Я должна победить сама, честно. Ну и еще им на самом деле не нравишься ты». «Не думал, что в Москве знают о моем существовании», хмыкает. «Знают, подтверждаю. Ты оппозиционно настроен. Это не может остаться незамеченным». Романтика между нами испарилась. Лев выглядит задумчивым. Мне же становится не по себе. Но Быстрицкий рассказал мне честно про свою жизнь. Так что я не могла увильнуть от разговора. Да и не хотела. Поднимаюсь с колен Быстрицкого и подхожу к плите. Суечусь, начиная варить кофе. На самом деле, просто хочу чем-нибудь себя занять после не самого приятного для нас обоих разговора. Лев подозрительно молчит. Поэтому, когда мой смартфон на столешнице издает звук входящего сообщения, я с радостью к нему бросаюсь. На экране горят сообщения от Мельникова. Открываю диалог с ним и столбенею. «Ира, в прессу утекли твои фотографии, где ты загораешь голая. Я не буду спрашивать, как ты до такого додумалась, учитывая специфику твоей работы. Просто скажу, что это пипец. Быстрицкий нас уделал». А дальше Андрей пересылает мне множество ссылок на местные СМИ, которые опубликовали, как я загораю с голой грудью на яхте Лёши и Наташи.